Тут в Смоленске была сделана попытка придать огню уже не села и деревни, а весь город, большой торговый и административный центр. Это указывало на желание вести непримиримую борьбу с завоевателем. Наполеон помнил, как в прежних войнах убежавший из Вены австрийский император приказывал городским властям беспрекословно исполнять все французские приказания, а убежавший из Берлина прусский король выражал в личном письме упование, что его императорскому величеству в Потсдамском дворце жить будет удобно. Здесь же крестьяне покидают насиженные места, жгут свои избы и запасы. Предается огню целый город. И по всем признакам, и народные массы, и военный министр Барклай, и князь Багратион, и стоящий за ними и над ними Александр смотрят на происходящую войну, как на борьбу не на жизнь, а на смерть. Наполеон в те дни, которые он провел в Смоленске, был погружен в многочасовые и молчаливые размышления. Не трогая сразу всей остановившейся в Смоленске армии, Наполеон послал Мюрата с кавалерийскими корпусами вслед за Барклаем, который теперь принял командование над всей русской армией. Багратион с момента их соединения стал его подчиненным и отступал по московской дороге. Затем туда же двинулись Ней и Даву. 18 и 19 августа произошли бои у Валутиной горы и Лубина, в результате которых из-за бездарности Жуно, сбившегося с пути при своем движении на фланг армии Барклая, последняя ушла дальше, на восток, понеся потери в 7000 человек, но меньше, чем французы. В ночь на 24 августа Наполеон вышел из Смоленска со своей гвардией и двинулся к Дорогобужу. Но Барклай снялся с лагеря и пошел дальше на восток. Теперь из Дорогобужа он ушел, не желая даже и начинать арьергардных стычек ввиду очень невыгодных топографических условий. Он отступал на Вязьму, к Жацк, царево займище, а Наполеон со всеми войсками, выведенными из Смоленска, шел за ним по пятам по опустошаемой русской армии дороги. Всякий раз, когда русские задерживались где-нибудь хоть немного, Наполеон начинал мечтать о генеральной битве. Так было в Дорогобуже, в Вязьме, в Гжатске. «Министр Барклай ведет гостя прямо в Москву», — со злобой писали из штаба Багратиона в Петербург. «Страх! Непреодолимый и все усиливающийся страх охватывал постепенно некоторую часть высших слоев русского общества. Неужели погибло все? Неужели так, без сопротивления, сдать Россию? Почему не докончили битвы под Смоленском? Почему ушли? Не изменник ли немец Барклай?» Александр I сам подрывал по мере сил авторитет Барклая. Так он с явным одобрением лично передал генералу Роберту Вильсону, комиссару английского правительства, слова, сказанные атаманом Платовым Барклаю после эвакуации Смоленска: «Вы видите, я одет только в плащ. Я никогда больше не надену русского мундира, так как это стало теперь позорно». Александр I переживал самые мучительные дни своей жизни. Придворные были в панике, растерянность возрастала. Мещанство и крестьянство говорили разные и о царе, и о Наполеоне. С Наполеоном дело уж давно было неясно. В 1807 году до июня он был с церковного амвона провозглашен предтечей Антихриста, а в разговорах с самим Антихристом и истребителем христианской веры. С июня того же 1807 года Антихрист стал внезапно, без малейших переходов и объяснений, другом и союзником русского царя. Теперь он снова оказался Антихристом, и пол России завоевал почти без сопротивления. Гибель Смоленска навела уныние. «Раздразнили царь и царский брат Константин мужика сердитого», говорили в эти первые месяцы войны в народе. Но чего именно хочет сердитый мужик, было загадочно. Однако с первых же дней все более и более разгоралась в русском народе вражда, чувство обиды, жажда мести, жгучее желание отплатить вторгшемуся насильнику и грабителю. Все эти чувства, усиливаясь с каждым днем, и породили грозное всенародное сопротивление, погубившее великую армию завоевателя. В дворянстве опасения были гораздо сознательнее, определеннее и сильнее, чем в простом народе.